Я потянулась, и мое копыто коснулось твердого воздуха. Ау, Бликджик, я схватила Глори и притянула к себе. Что бы ни случилось, не уходи с этого места. Вспомни, что Сансит пыталась сделать. Эти ребята сойдут с ума, если увидят тебя, так что стой здесь. Ясно? Я ладно, сказала Глори, запинаясь. Что ты собираешься сделать? Спросила Скотч Тейп, пока я шла мимо нее к носу корабля. Когда я прошла возле Бу, я сняла ее капитанскую шляпу и напялила на себя. «Опустите меня, я не с ними», — начал кричать Лансер, когда П-21 схватил его за шею. «Если ты не хочешь, чтобы они тебя сбросили, заткнись», — произнес синий жеребец, глядя на меня. «Доверься, Бликджик, она знает, что делает, и это свершит та из нас, кто все это придумала». Я поднялась на нос гондолы и посмотрела на окруживших наше судно хищников. Легкий ветерок, который порождали их пропеллеры, трепал мою гриву, в то время, как я стояла вертикально, поставив правое заднее копыто на леерное ограждение и уперев левую переднюю ногу в колено задней левой ноги. Я левитировала свой меч, попутно изучая огромный хищник и разглядывая его название. Десятки, вполне возможно сотни, энергомагических орудий, что несли на себе закованные в силовую броню пони, все до единого, были направлены на меня, в то время как я включила свой передатчик и переключилась на тот канал связи, что принес мне проблемы в небесном порту Рейнбоудеш. «Хищник Кастелянус», — сказала я официальным тоном, указывая на колоссальную машину, своим мечом из звездного металла. «Это капитан дирижабля Флёр, Бликджик. Ложитесь в дрейф и готовьтесь быть взятыми на абордаж. Честно говоря, это совсем не то, чего я ожидала», — призналась я, потягивая из чашки довольно-таки безвкусную, исходящую паром коричневую воду, но, учитывая то, что генерал Шторм Чайзер могла бы запереть меня в камере или, просто-напросто, превратить меня и моих друзей в потрескивающие облака быстро рассеивающегося насыщенного мясного пара, я предпочла держать свое мнение об этом напитке при себе. То есть, я знаю, что сказала вам о том, что собираюсь попасть к вам на борт, но я не ожидала того, что вы на самом деле позволите мне сделать это. Иногда, неожиданность является самым лучшим средством для достижения поставленной цели, произнесла генерал, просматривая какие-то бумаги на своем столе. Мне было позволено взойти на борт лишь при условии, что я буду безоружна, а еще, за мной неотрывно следовали два охранника. Ну что же, к чести генерала будет сказан «но». Она знала, кого нужно было выбрать. Твистер и Бумер стояли у меня по бокам. Вероятность того, что я убью этих двух пегасов из анклава Нейвара, была ничтожно мала. Коричневый жеребец тоже сменил свои ракеты на энергомагическое оружие. Генерал Шторм Чайзер во многом напоминала мне мою мать. Степенная, умная, и в ее присутствии у меня возникло ощущение того, что если я не буду следить за собой, то у меня будут гораздо больше неприятностей, чем мне бы того хотелось. Белогривая серая пегаска спокойно смотрела на меня, говоря тем самым, что она знает больше, чем я бы предпочла. Ее кабинет на Кастелянусе был благоустроенным и оформленным со вкусом, все было аккуратно разложено по полочкам, а не свалено в кучи. Стоящие на ее столе фотографии пони наводили на мысль о семье. У нее, вне всякого сомнения, есть же ребята. Она была облачена лишь в обычную темно-фиолетовую униформу анклава. Но если я ее убью, мои друзья превратятся в пар. Анклавовцы кишмя кишели на борту Флёр, и я могла надеяться лишь на то, что пока я нахожусь здесь, они не играли там в игру «Обнаружь Рейнбоудеш». Судя по всему, прежде чем торжественно появиться, дабы поймать нас, Кастелянус больше часа следил за Флёр. Дерево с трудом обнаруживается радарами, но мое кибернетическое тело было подобно уголковому отражателю для их систем обнаружения. Я получила несколько интересных докладов о том, что происходит там, внизу. У боевого крыла анклава может и не имеется столь обширной информационной базы, как у крыла разведки из Тандерхеда, но мы не слепы. На данный момент, мы уже в течение нескольких поколений наблюдаем за происходящими внизу вещами. В основном издалека, разумеется, так меньше риска быть втянутыми в ваши дела. Она сделала несколько неторопливых глотков из чашки со своим чаем, затем вздохнула, смотря на поднимающиеся от его поверхности завитки пара, а затем подняла голову и взглянула на меня. К сожалению, сейчас, судя по всему, поверхность настойчиво пытается втянуть нас в свои разборки. У меня нет никаких проблем с анклавом Нейвара, произнесла я в свою защиту. «Я могу поручиться за нее, мэм», — уважительно произнесла Твистер. Генерал пристально посмотрела на кобылу, и та вытянулась в струнку. «Прошу прощения, мэм». Взгляд Штормчайзер вновь вернулся к аккуратно разложенным бумагам. «Свидетельские показания о том, что происходило в исследовательском комплексе Мерепони прямо перед взрывом, говорят об обратном», — произнесла она, потянувшись крылом за планшетом, и заглянула в него на секунду. «Бликджик, она же охранница, кобыла из стойла, появилась в пустоши примерно 2 месяца назад, впервые опознана диджеем Пон-3, она перевернула страницу. Разведкой анклава был присвоен уровень угрозы, альфа, и по степени важности идет сразу за разрядкой мегазаклинания на воздушной станции Мирамир. Также, здесь есть записка о том, что, возможно, ты имела контакт с отрядом по наблюдению за Спайком, но подтверждения этому нет». Она взглянула на Твистер, которая стояла настолько прямо, что мне казалось, будто даже взрыв жар-бомбы не сможет сбить ее с ног. 2 недели спустя, уровень был изменен на гамма. «Здесь есть примечание о том, что ты могла бы стать агентом в разведке. Повторно появилась во время бандитской разборки на поверхности, в результате которой был уничтожен довоенный линкор «Селестия». Она посмотрела на меня, поверх планшета. Впечатляет. Да, Бликджик постоянно вытворяет такие штуки», — усмехнулся Бумер. Глаза генерала сфокусировались на нем, и он покашлял. «Прошу прощения, мэм, я немного зарделась. Мне помогали, и я сжульничала». «Ты победила», — ответила Штормчайзер, и вновь вернулась к планшету. «Исчезла на несколько дней, и была повторно обнаружена агентами разведки Нейвара в медицинском центре Флаттершей, в то же время, когда мы пытались пролить свет на судьбу одного из наших разведотрядов, который был послан, чтобы шпионить за деятельностью добровольческого корпуса. К этому моменту, ты стала обладательницей нескольких неопознанных кибернетических аугментаций и находилась в компании цели приоритета Альфа, предварительно опознанной, как клон Rainbow Dash. Продемонстрированные обрезки гривы были признаны неубедительным доказательством. Она превратилась обратно. Заклинание выветрилось. Убийственная шутка, такая изменчивая вещь, произнесла я, одаривая ее лучшей улыбкой для пустопорожней болтовни, какую я только могла изобразить. В течение долгой секунды, она пристально смотрела на меня, не произнося при этом ни слова, в результате чего, улыбка, подобно мягкой смоле, сползла с моего лица. Черт, сейчас я стояла почти на вытяжку. Ее взгляд вернулся к планшету. Следующий доклад относится к Желтой реке, где ты помогла вытащить 3 солдат Нейвара, которые занимались расследованием заявления о наличии там биологического оружия. Ты подтвердила обоснованность этих заявлений. Она остановилась, а затем медленно, с акцентом, прочитала и разрешила солдатам Нейвара передать эту информацию командованию. Она внимательно посмотрела на меня. Учитывая твою близость с той самой Морнинг-Глори, третьим же ребенком Скайстрайкера, я удивлена. Я бы ожидала, что ты по умолчанию примешь ее сторону. Биооружие – это гадость. Подобная штука убила всех в моем стойле, с моей помощью. Если его не смогу остановить я, то это должны будете сделать вы. Она не ответила, продолжая чтение, но у меня появилось ощущение, что мой ответ ей польстил. Возможное присутствие в воздушном порту Rainbow Dash не подтверждено. Повторно встречено отрядом, которому ты помогла в Желтой реке. Столкнулась с синтетическим существом, известным как Аврора, после чего сражалась с ней и зебринским танком класса Бегемот в копытопашном бою. Она снова сделала паузу и, приподняв бровь, посмотрела на Бумера. «Капрал, здесь все верно написано, да мэм, то есть, у танков копыт нет, но она его победила. Не имею ни малейшего представления как, но она это сделала». Бумер энергично кивнул, подтверждая написанное. Я зарделась, покачивая копытом и пытаясь определить, что тут правда. Технически, я не победила, а выжила только потому, что танком управлял мозг жеребца, который напал на мое стойло и пытался убить меня. Я умолкла и указала копытом на планшет. Да в этом отчете не здесь полно пропущенной информации. Она хранила молчание, пока я не замолкла, а затем ответила. Понятно, прежде чем посмотреть обратно в планшет. Следующий отчет о военной базе Гримхуф, где вы помогли подтвердить наличие у Тандерхеда крылатых ракет большой дальности. Убили пытавшегося заговорить с клоном. Позволили вернуться оставшимся 2 с отчетом. Генерал потерла подбородок кончиком крыла, пристально глядя на бумагу. Затем, несмотря на меня, продолжила. в последний раз была замечена в Мирепоне, непосредственно, перед подрывом жар-бомбы, предположительно модификации 3, Чернобог. Считалась погибшей вместе с генералом армии Харбинджером и террористкой Литупип, также известной как выходец из стойла. Она потянулась крылом и подняла планшет, толщиной не меньше моего. С момента здесь твоего появления, полагаю, нужно немного подождать, а потом мы и увидим, выжили эти двое или нет. Пип, скорее всего да. Предвестник нет, ответила я, ощущая себя при этом немного болезненно, вспомнив, как его растерзали на куски. Я видела, как он погиб, перед взрывом бомбы. Понятно, была ли эта бомба попыткой этой Литл Пип, Красного Глаза, Тандерхеда, или существа, известного как богиня, совершить покушение на командира армии Анклава, с целью обезглавить наше командование. Тон Штормчейзер напомнил мне мой, в момент, когда я расспрашивала Лансера о мегаталисмане. Я могла утаить информацию, соврать или сказать правду. Но, как только генерал Чайзер посмотрела мне в глаза, у меня возникло отчетливое ощущение того, что первые два варианта ответа были крайне рискованными. Богиня использовала Литл Пип для того, чтобы заполучить что-то типа черной магии. Но Литл Пип повернула ситуацию в свою пользу и воспользовалась бомбой для того, чтобы убить богиню и уничтожить книгу. Я считаю, что богиня не собиралась оставлять Литл Пип в живых, но ее отвлекли. Ваш генерал армии оказался не в том месте, не в то время. Ясно. Она положила планшет Литл Пип на стол, а затем положила рядом с ним и мой. Ну, если вы увидите ее снова, поздравьте ее с порождением большего количества опустошения в структуре команды Анклава, чем мы вынесли за полтора века. Генерал армии Харбинджер мертв, Победоносный был сильно поврежден, утрата двух других генералов на борту этих уничтоженных четырех хищников и утрата двух полковников бросила целую цепь инстанций прямо в циклон. Половина оставшихся руководителей занята тем, что обвиняет всех, кого ни попадя, чтобы прикрыть свои крупы, четверть утверждает, что теперь они – законные главы вооруженных сил, и остаток фактически делает за них всю работу. Да здесь трое членов Совета обвиняют меня в том, что я не применила физическую силу для того, чтобы помешать генералу армии пойти туда, или не потребовала, чтобы он взял полный отряд хищников с собой. Она согнула копыта на столе перед собой и посмотрела на меня. И, согласно твоим заявлениям, существует некий вышедший из-под контроля представитель разведки, у которого есть биооружие, нацеленное на граждан Анклава с одного из наших наиболее охраняемых и жизненно важных военных объектов. Ты уж меня прости, если я буду немного скептична, но все это всего лишь одно большое совпадение. Да, я знаю, но иногда жизнь складывается именно так, ответила я так легкомысленно, как только могла. Я уверена, что если бы Литл Пип знала о том, что вы вторгнетесь туда без предупреждения, она, хотя нет, на самом деле я не думаю, что она бы сделала это более аккуратно. Может быть, она бы уничтожила Победоносный тоже, но на самом деле она не знала. Если она знала, то, возможно, она удалила эту память, чтобы богиня не могла прочитать ее. Она в этом деле была до ужаса хороша. Я застенчиво ухмыльнулась генералу, которая смотрела на меня с унылым лицом. Что, я говорю вам, это точно было непреднамеренно. Прости меня, если я не убеждена. Она закончила пить из своей кружки и поставила ее рядом с чайником и плитой. Она посмотрела на мой планшет еще раз, тихо читая его, потом опять посмотрела на меня. Бликджик, ты поставила меня в неловкую ситуацию, в которой я собираюсь творчески растолковать свои приказы. Официально, я должна привести тебя и всех пони, вовлеченных в атаку на Мирепоне, или как-либо связанных с ними, в учреждение с режимом изоляции для проведения допроса, или просто казнить тебя. Я могла телепортироваться за нее и использовать как укрытие. Генерал слегка улыбнулась. Но я не собираюсь этого делать. Я чувствовала, как напряжение покидает комнату. Спасибо, мэм, выпалила Твистер. Я понимаю, я тоже не хотела бы пытаться казнить пони, с которой дралась бок о бок, сержант, ответила генерал. Нет, дело не в этом, мэм, ответила Твистер. Я бы лучше дрался с отрядом когтей голышом, чем пытался заставить Бликджик сделать что-то против ее воли, сказал Бумер. Голый и безоружный, согласилась Твистер. И покрытый соусом барбекю, добавил Бумер. Я не такая плохая, проворчала я. То есть, однажды я стала наполовину психованной из-за недостатка сна. В отличие от того случая, сейчас мне придется действительно постараться, чтобы убить полдюжины пегасов. Генерал, то и дело, окидывала нашу троицу каким-то очень уж сомневающимся взглядом. Как бы там ни было, ты похожа на пони, которая в сложившейся ситуации хочет избежать как можно большего количества смертей. Если бы не ты, то Лайтхуфсу удалось бы, в свободное от работы время, доставить свое биооружие, да и в прошлом, ты уже нам помогала. В данный момент, когда руководство нашими войсками находится в таком беспорядке, для него наступило самое подходящее время, чтобы нанести удар. А Темлив будет занят делами, связанными с зачисткой поверхности. Моя задача – разобраться с Лайтхуфсом, его оружием и башней Шедоуболтов. Ты нам поможешь? Я нервно потерла свою шею. Это зависит от того, что вы задумали. Исходя из наших отчетов, ты – выдающийся специалист в плане ведения боевых действий. Если ты поможешь нам захватить башню, то мы сможем избежать непосредственной атаки на город, сказала генерал. Мне надо, чтобы ты возглавила нападение на башню и нейтрализовала охрану. Как только биооружие будет под нашим контролем обезврежено или уничтожено, можешь идти на все четыре стороны. Нейтрализовать. Вы подразумеваете, убить, ответила я. Это стандартный эвфемизм, генерал ответила с толикой изумленного смущения. Ее губы слегка искривились, или ты предпочитаешь замочить, устранить, прикончить. Это все еще отдавало кислятиной для меня, в чем дело. Ты убивала прежде. Фактически, судя по твоему досье, ты весьма эффективна в этом. Исключительно, подтвердил Бумер. Я бросила на него косой взгляд, а затем переключилась к генералу. Если я в чем-то хороша, совсем не значит, что это доставляет мне удовольствие. Я не так хороша, как вы себе это представляете. В любом случае я не хочу причинять боль другим, сказала я, опуская взгляд. Я охранница, не солдат. Охрана спасает пони. Генерал помолчала, а потом холодно спросила. Ясно. Значит, охрана защищает, пока солдаты нападают. Когда я кивнула, она сложила копыта под подбородком и, поджав губы, изучающе посмотрела на меня. Интересно, ты думаешь, я атакую башню Шедоуболтов, потому что я так хочу, или потому что пытаюсь защитить свой народ от известной тебе угрозы? Когда я не ответила, она слегка улыбнулась. Можешь мне поверить, было бы куда проще тупо напасть на Тандерхед, взять заложников и вынудить Лайтхуфза сдаться, пригрозив начать массовые казни. Таким был план Харбинджера перед тем, как все пошло в разнос. Ладно, Нейвары определенно сползли по моей шкале. Я поняла, я в деле. Просто это немного неприятнее, чем я привыкла, призналась я. Понятно, спокойно добавила она, немного улыбнувшись. Если бы ты только родилась Пегасом. Я в недоумении посмотрела на нее. Чего? Ничего, она указала копытом на планшет. Я, солдат, одна из немногих офицеров с реальным боевым опытом. Пока большинство видит нас как нападающих, в действительности, жизнь солдата заключается в том, чтобы защищать. Просто подумай, если бы мы жили, только чтобы убивать и проливать кровь, не сильно бы отличались от рейдеров, которые терроризируют всю вашу пустошь. Если бы мы просто хотели нести смерть пони, мы бы сделали это без капли жалости. Она остановилась, затем снова улыбнувшись, добавила. «Ты знаешь кого-нибудь из солдат?» «Нескольких», — сказала я, вспоминая мародеров. Я поняла, что она хочет сказать. Никто из них не был убийцей, ну, может, Дуф или Эпплснык, честно, не знаю. Твист, Псалм, Биг Макинтош, они сражались не для того, чтобы убивать. Они сражались для того, чтобы защитить свой дом, свою принцессу, свои семьи. Я поняла, к чему вы клоните, и я извиняюсь. Я не солдат. Смеем не согласиться с этим, Штормчейзер вздохнула, насупив брови. Анклав нуждается в пони вроде тебя, Бликджик. У нас и так слишком много бойцов, склонных скорее атаковать. Генерал армии Харбингер был отличным примером, а после Мирипони представить не могу, на что будет похож Анклав через несколько месяцев. Мои ушки опали, я почувствовала, что разочаровала ее. И все-таки, какое это имеет значение? Я не была пегасом или солдатом. Уж простите, буркнула я. Она взмахнула копытом, так, будто ей было безразлично, я насупилась. Все-таки, есть здесь что-то еще. Чувство будто, я запнулась. Генерал одарила меня косым взглядом, но, взмахом крыла, призвала продолжить. Будто, что, но закончить свою мысль я не успела, поскольку, с громким бух, двери в кабинет генерала распахнулись, когда две кобылы, и один жеребец, облаченные в такую же темно-фиолетовую униформу, ворвались внутрь. Шерсть одной из новоприбывших была красного цвета, а у другой – синего, и они выглядели достаточно похожими, чтобы быть родственниками. Зеленый жеребец держался позади них, его черная грива была коротко подстрижена, а над верхней губой вились ухоженные усы. «Это она?» – требовательно спросила красношкурая кобыла, с гривой в оранжевую и желтую полосы. «Это и есть та самая мразь, убившая генерала армии?» Ее пылающие гневом оранжевые глаза были обращены ко мне, в то время как она сама ответила на свой же вопрос. «Я сброшу тебя вниз, в ту облученную могилу, из которой ты выползла». Согласно постановлению анклава за номером 122639 йод, все причастные к предумышленному убийству одного из руководителей партии должны быть незамедлительно казнены на месте, без суда и следствия, с самодовольной улыбкой произнесла голубошкурая кобыла. Ее очаровательное лицо окаймляло грива, с полосами цвета слоновой кости и лаванды. Кончик ее крыла изогнулся, вытаскивая энергомагический пистолет из кобуры, в то время как сама она невозмутимо произнесла: «Это не займет много времени». Воистину так, сломать красные перья, схватить ее и, используя в качестве щита, врезаться с разбега в синюю, разбить ей голову, бросить красную в зеленого. При необходимости добить обоих. Взгляды Твистера и Бумера переместились с генерала на эту троицу. «Не убивай их, Бликджик», — произнесла генерал гневно, заставив этих троих застыть в нерешительности. Сжав челюсти, Шторм Чайзер поднялась из-за стола. «Капитаны Афтербернер, Хаарфрост и Кроссвиндс, вы выбрали самое неподходящее время для появления. Как вы посмели прервать проводимое мною дознание?» Троица немного напряглась, но на губах зеленошкурого жеребца по-прежнему играла легкая улыбка, однако, под усами ее было трудно разглядеть. «Прошу прощения, генерал, как только мы узнали, что один из тех, кто взорвал жар-бомбу в Мирепоне, выжил, оба капитана, Хаарфрост и Афтербернер, настояли на том, чтобы посетить вас», — произнес он, в его голосе слышалось удивление. «Есть еще четверо, которым ну очень любопытно, что вы с ней сделаете». «Да, как жаль, что эта новость начала распространяться до того, как закончился допрос, капитан Кроссвиндс», — произнесла генерал гневно. «Я собираюсь тебя зажарить. В отместку за то, что ты совершила с генералом армии Харбинджером, я собираюсь поджечь твой миленький-маленький кораблик и наблюдать за тем, как твои друзья Гризимесы сгорят или попрыгают за борт», — произнесла Афтербернер с ухмылкой. «Я могла бы завалить ее с помощью 5 магических пуль в голову», поэтому ее зловещая речь потеряла часть своей зловечности. «Законодательство, по данному вопросу, абсолютно недвусмысленно, генерал Шторм Чайзер», — чопорно произнес Хаарфрост. «Так же, как и данные вам приказы, капитан Хаарфрост, если вы воспользуетесь оружием, то пополните список тех, кого я убила лично», — ответила Шторм Чайзер, заставив бледно-голубую замереть. Двое облаченных в силовую броню пони развернулись и направили свое вооружение на эту троицу, к немалому их удивлению. Афтербернер зашипела сквозь зубы, в то время как генерал пришпилила ее пристальным взглядом. «Я понимаю, что вы расстроены. У всех вас были личные взаимоотношения с генералом армии. Но в данный момент я приказываю вам не принимать это в расчет и действовать с эффективностью и профессионализмом, которые анклав ожидает от своих офицеров. Вам все понятно?» Какое-то время казалось, что троица обдумывает полученный приказ, и именно в этот момент я поняла, насколько же шатким было положение генерала Чайзер. Произошедшее в Мирепоне не просто уничтожило корабли, но очень сильно потрясло анклав. Катающимся, как сыр в масле, военным диктаторам просто напомнили о том, что они тоже смертны. Они пришли в пустоши, стали ее частью, а теперь осознали, что пустошь хочет их убить. Троица капитанов, в конце концов, встала на вытяжку, но глаза Афтербернер были всецело прикованы ко мне. Если бы она была единорогом, то я бы уже давно пылала ярким пламенем, подожженная силой ее мысли, в этом у меня не было ни тени сомнений. «Да, генерал», — торжественно ответили эти трое. «А теперь, немедленно возвращайтесь на свои посты. Мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности, и вы не принесете своему кораблю какой-либо пользы, если будете находиться здесь. Она убила генерала армии, это знают все пони», — бесновалась Афтербернер, свирепо смотря на меня. «Клянусь тебе, выходец из стойла, я собираюсь увидеть, как все, что ты любишь, сгорит, превратившись в пепел, даже если это будет последнее, что мне суждено сделать в своей жизни. Все, что мне нужно было, это всего лишь держать свой рот на замке, но я не смогла устоять против возможности хоть раз побыть не неумной пони. Во-первых, я просто влюбилась в огненные кружева, которые ты тут сплела, без шуток. «Браво», — произнесла я, приближаясь к ней с улыбкой. «Во-вторых, я охранница, кобыла из стойла, а не выходец из стойла». Она закатила глаза. «Пф-ф-ф, охранница, выходец из стойла, да без разницы». Она сощурилась. «Я собираюсь увидеть, как ты поплатишься за то, что совершила. Являлось ли плохим предзнаменованием то, что я была более взрослой, чем капитан анклава? Вам троим было приказано разойтись. Вы намерены покинуть нас по собственной воле, или мне нужно выпроводить вас отсюда силой?» Бросила вызов Штормчайзер. Капитан Афтербернер открыла рот, но Хаарфрост, уже вернувшая свой энергомагический пистолет обратно в кобуру, прикрыла рот красной пегаски своим крылом. «Мы уйдем. Пошли, сестра, и мы подадим подробный рапорт о произошедшем, не откладывая это дело в долгий ящик, генерал». Афтербернер выглядела так, будто хотела высказать еще, как минимум, пару угроз, и сильно укусила кончик крыла своей сестры. Синяя пегаска всего лишь вздрогнула и улыбнулась, ее крылья слегка напряглись. Она посмотрела на меня. «Ох, кстати говоря, Бликджик, мне было очень трудно поверить в то, что с тобой нет клона Рейнбоу Дэш, к которому ты очень привязана. Я буду выискивать ее очень внимательно». «Не сомневаюсь», — возразила я столь же неприветливо. Пара пегасок развернулась и вышла из кабинета, а как только они оказались за дверью, Афтербернер начала громко ругаться. Зеленый жеребец ухмыльнулся, отдал честь Штормчайзер и последовал за ними. Стоило только двери закрыться, я услышала, как он рассмеялся. «Итак, о чем вы там говорили?» — беспечно спросила я генерала, как только она тяжело опустилась за свой стол и потерла висок кончиком крыла. «Эта троица, ну почему их не приписали к Атемлифу?» — покачала головой генерал. «У меня есть время лишь до той поры, пока кто-нибудь из них не доберется до радио, поэтому мы должны быстро завершить наше дело. Они выглядят ужасно юными, и не совсем такими, какими я представляла себе капитана Фанклава», — произнесла я тактично. «Зато хороших кровей», — язвительно заметила Твистер. «Довольно уже, сержант. Они все еще ваши руководящие офицеры». Она надавила на кнопку. «Капитан Рейсвинд, задержите трех капитанов настолько, насколько сможете. Заклинившие люки, застрявший груз, будьте изобретательны, и не позволяйте им оказаться хоть сколько-нибудь близко к радио. Да, мэм. Пожалуйста, игнорируйте любые сигналы пожарной тревоги, какие услышите», — произнес жеребец по ту сторону переговорного устройства. Она косо посмотрела на меня, а затем откинулась назад. Все они были чрезвычайно неподобающе близки с генералом армии. Если бы они не находились здесь, готовясь к боевым действиям, то они были бы в мире пони. Это было бы совсем как вытащить репей из перьев. Вся эта троица из семей военных, все трое, привилегированные, и никто из них не был в настоящем бою. Ох, как же они этого хотят. Рейдер с хищниками, посочувствовала я ей и вздрогнула. Удачное сравнение. Я оглянулась и посмотрела на дверь, а затем указала на нее копытом. Вот это вот, было сделано преднамеренно, весь эта огненная ледяная штука. То есть, они это серьезно? Она грустно улыбнулась. А да, они начали вести себя вот так, еще когда были кобылками. Близняшки, ну ты понимаешь, воплощение террора. Я знакома с их отцом, она снова вздохнула. И благодаря его связям, они теперь командуют Сироккой Вьюгой. И принимая во внимание размер премий, которыми они осыпают экипажи своих кораблей, я могу лишь надеяться на то, последуют данным им приказам и останутся на своих позициях. А жеребец, в чем его резон? Кроссвинц, явной злобности меньше, а бессердечных забав больше. Он не воспринимает свою должность всерьез, но будучи необыкновенно искусным в добывании сведений для генерала армии, тот, в качестве награды, пропихнул его на должность капитана Циклона. Она вздохнула и подалась вперед. «Они – это то, чему я пытаюсь воспрепятствовать. Анклав – это не загородный клуб для сверхпривилегированных идиотов, в котором можно играться с военными машинами». «Надеюсь, вы правы», — ответила я. «Если бы эта троица не заявилась сюда, я могла бы присоединиться к ним. Но в действительности, я не могла. У меня не солдатский склад ума, возможно, я бы и смогла, если бы это была армия под командованием Штормчайзер, но у меня имелось подозрение, что в анклаве было больше харбингеров, нежели штормчайзеров. А теперь поговорим о том, как нам остановить Лайтхуфса. Я не могу стать вашим солдатом, но я хочу помочь. И возможно, я отчасти смогу это сделать, находясь вне анклава. У нас было очень мало времени, поэтому мне придется высказать свои мысли предельно кратко. Понятно. Она слегка прищурилась, изучая меня. В таком случае, что ты задумала? Как насчет того, чтобы связаться непосредственно с правительством Тандерхеда и, работая с ними сообща, прикрыть его лавочку, предложила я, и генерал задумчиво нахмурилась. Поскольку Харбингер мертв, у вас появилась возможность решить все полюбовно без того, чтобы он начал называть пони предателями и всякими другими словами, вроде этого, как это было в Небесном порту. Генерал удивленно воззрилась на меня, а затем потерла переносицу. Твое досье, однозначно, не завершено. В нем нет ни единого упоминания о том, что у тебя есть склонность к подслушиванию сверхсекретных дипломатических переговоров. У меня есть свой способ доступа к системам, произнесла я, слегка улыбнувшись. Я не была столь же проницательна, как мой меч, но даже мне было понятно, что про ЭП 1101 лучше промолчать. Если он и в самом деле стремится в башню, то, возможно, я смогу просто-напросто отключить ее системы защиты. Это я уже поняла. А что до твоего предложения, если Лайтхуфс окончательно отошел от курса партии, почему ты считаешь, что Тандерхит сумеет переубедить его? Даже если предположить то, что они готовы попытаться сделать это. Генерал покачала головой. Нет никакой уверенности в том, что их усилия будут более действенны, чем наши. В то же время, Лайтхуфс способен запустить ракеты в любую секунду. Это замечание породило пустячно незначительную связь в моей голове. Я нахмурилась, размышляя о том, как этот самодовольный пони запускает свои ракеты в то время, как в анклаве творится такой бардак. Я не уверена в том, что он это сделает, генерал. Мне кажется, он ожидает вашего прибытия. И даже более того, я готова поспорить, что как только это произойдет, он отдаст все, вплоть до своих собственных подчиненных. В смысле? Спросила она, нахмурившись. Где-то над нами раздался звуковой сигнал, но генерал игнорировал его пронзительно визгливую ноту. Вот смотрите, у Лайтхуфса и Тандерхеда есть одно неоспоримое преимущество. В долгосрочной перспективе они победят. Вы только что потеряли несколько кораблей и, если я ничего не путаю, вы не в состоянии их заменить, а первая же биологическая атака против всех остальных поселений сработает против него. Обдумайте это. Он станет абсолютным злодеем, а Тандерхит будет виновен потому, что был с ним связан. Я соединила копыта своих передних ног. Но, что если Тандерхит его остановит? Он все потеряет, а затем, перед всеми камерами произнесет свою пламенную речь о том, что все то, что он делал, было направлено на последующее выживание рода пегасов. «Ты предполагаешь, что это не более чем самопожертвеннический пиар-ход?» – спросила генерал тихим голосом, в котором сквозило сомнение. «Ну разумеется, Тандерхит не способен победить в прямом противостоянии. У вас имеются корабли и огневая мощь. Но, что если у него получится повлиять на достаточное количество поселений, чтобы сместить гражданскую власть? Ваш анклав ведь демократическое образование, правильно? А что если все проголосуют в поддержку правительства, которая только что помешала одному из их числа зайти слишком далеко? Подобные выборы никогда не произойдут. Военные не допустят этого», — ответила она немедленно, а затем прищурилась. «Ах, точно, народ осознает, их демократия — пустой звук. Затем, вашим выбором будет, либо передать бразды правления Тандерхиду, либо риск гражданской войны», — произнесла я, надеясь, что все это не являлось всего лишь порождением отчаивавшегося разума. Маленькая фиолетовая единорожка, обитающая на задворках моего сознания, важно кивнула. Лайтхуфс был слишком умным, слишком спокойным для того, чтобы быть всего лишь классическим злодеем. Разве что, твои предположения ошибочны, и он намерен использовать биооружие. Нам потребуются годы для того, чтобы справиться с последствиями его применения. Один только голод будет нестерпим, нахмурившись, произнесла генерал Чайзер. Мое предположение, это то, что он будет делать, если вы нападете на Тандерхит. План, затем, Тандерхит сбивает с него спесь, и, став жизненно важным источником пищи, обращается к голодающим. Они те единственные, у кого есть излишки продовольствия. Тандерхит становится героем. И если вы нанесете им слишком значительные повреждения, то Нивара будет выглядеть злодеем. Лайтхуфс хотел спасти свой дом. Я вынуждена надеяться на это. Если он всего лишь хочет умереть, тогда все то, что я делала, было убийством пони. Генерал Штормчайзер закрыла глаза. В обычных условиях, я бы предпочла выждать и разработать какой-нибудь план, но взрыв в мире пони поставил все с ног на голову. Ты уже видела Афтербернера и Хаарфрост. Часть руководителей анклава пытается внушить окружающим, что за взрывом жар-бомбы стоит Тандерхит. Изначально, мы планировали уничтожить армию Красного Глаза на поверхности, а затем, призвать к единству, перевести часть сотрудников нашей собственной службы безопасности в Тандерхит и избавиться от бомб. Я могу надеяться лишь на то, что Атемлив будет осторожничать до тех пор, пока я не завершу свои дела на Востоке. В таком случае, это его план В, спорю на что угодно, если вы свяжетесь с ним, то сможете достигнуть определенных договоренностей. Лайтхуфс хочет, чтобы Тандерхит выжил. Он победит, как только добьется этого. Но это привело меня к тревожным мыслям. А что если он предложит Нивара биологическое оружие в обмен на выживание Тандерхеда? Штормчайзер, скорее всего, была порядочным пегасом, но у меня не было никаких проблем с тем, чтобы представить, что будут делать пони, подобные Афтербернер или Хаарфрост, с этим оружием. Они им воспользуются, даже если теперь оно способно заражать пегасов. Вот дерьмо. Интересно, Штормчайзер задумалась. Я планировала использовать точечные удары. 5 хищников совершают точечные удары по системам ПВО башни, с предельной дистанции, а сторожевое охранение перехватывает ракеты с вирусом, выпущенные из башни. Вероятность успеха от 17 до 85%, в зависимости от того, насколько удачно мы выберем свои боевые позиции, и как он будет запускать ракеты, одну за раз или залпом. Как только все они будут сбиты, мы начинаем штурм башни Тандерхеда. И в этот раз, мы убедимся в том, что он останется под нашим контролем. Она вновь закрыла глаза и вздохнула. Даже если вы перехватите большую их часть, одной несбитой ракеты будет уже достаточно. Эта болезнь заставляет пони пожирать других пони. Я видела, что эта болезнь сделала с моим стойлом. Мне пришлось убить их всех, с помощью газа, до того, как они пожрали бы всю пустошь, произнесла я настолько серьезно, насколько только могла, надеясь на то, что она мне поверит. Звуковой сигнал прекратился. Генерал, они покинули корабль. Через 10 минут каждый из них поднимется на борт своего корабля, произнес голос жеребца из динамика переговорного устройства. «Я могу это сделать, генерал», — пообещала я. «Очень хорошо», — вздохнула она. «Учитывая, что ты, похоже, лишилась обоих летунов, я хотела бы назначить к тебе сержанта и капрала. Тем более, что вы уже работали вместе». Я с минуту разглядывала двоих пегасов в силовой броне. Они не проболтались, что Глори превратилась в Rainbow Dash. Я кивнула генералу. «Отлично. Просто великолепно. Ну, по крайней мере, мы можем не беспокоиться об адских гончих», — проворчал Бумер. «Не будь так уверен. Не стоит верить всем слухам в порту Rainbow Dash о всяких программах разведки. Я слыхала истории, будто они и в Нивара гончих видели», — ответила Твистер. «Да-да, можно подумать, есть такие психи, чтобы притащить сюда одну из этих тварей», — усмехнулся Бумер. «У вас есть 5 минут, чтобы погрузиться на флер. Нам понадобится несколько стелсбоков, чтобы спрятать от молниевых разрядников наши энергосигнатуры. В противном случае, вам придется оставить здесь вашу броню и энергомагическое оружие», — сказала я пегасам, затем вопросительно взглянула на генерала. Подумав пару секунд, она кивнула. Пара переглянулась и немедленно бросилась к двери. «Класс! Работа в полевых условиях!» — прокричал Бумер. «А я держу свою переметную сумку упакованной, на случай приказа», — радостно произнесла Твистер. «Ну что же, полагаю, большинство солдат анклава не отправляются на особые задания так же часто, как и они. А затем, я вспомнила, если она была все еще здесь. И вот еще что, нам потребуется еще одна пони. Она была ужасно изранена, даже спустя 2 недели. У них ведь нет единорогов-медиков», напомнила я себе, бережно неся Даск на спине, а ее сумку в зубах. «Моего телекинеза не хватило бы на левитацию всего этого, а звать остальных было бы слишком долго. Вот если бы здесь была Лакуна, не только потому, что она придавала уверенности, ее телекинез был сильнее моего. Маленькая оранжевая земнопония и маленькая белая единорожка у меня в голове велели мне встряхнуться и поднапрячься. Сейчас я должна быть сильнее и жестче, И пусть в том, что я скучаю по ней, не было ничего плохого, мне нет смысла убиваться по этому поводу. Тогда пара маленьких пони заспорила, должна ли я быть сильнее или выносливее. Сосуды души, странные. На борту Флёр, Глори по-прежнему оставалась невидимой. Все наши вещи были выброшены на палубу. Видимо, по версии Анклава, это был такой обыск. Подошли Бумер и Твистер с отключенной силовой броней. Они должны были включить ее после того, как мы пройдем мимо молниевых разрядников, но по крайней мере, они смогли принести ее с собой. Заодно мы захватили броню Даск, уже отключенную. Похоже, восстанавливающий талисман был в состоянии починить ее лицевую панель. Рампейдж, увидев мою израненную ношу, немедленно изменилась в лице и ее взгляд мне совсем не понравился. Я кивнула П-21, чтобы он присмотрел за ней, хотя и не была точно уверена, что он предпримет, если ее переклинит и она попытается помочь Даск избавиться от боли. Они разнесли педальную систему, пожаловалась Скотч. Не беда, отмахнулась я, сбросив сумку на палубу, и взглянула на Твистера и Бумера. Чего? Нахмурился коричневый Пегас. Вы все что ли, ждете, что мы будем толкать эту хреновину до самого Тандерхеда? Я улыбнулась чуть шире. Давай, индюшка, как в старые времена. Ать-два, ать-два, подначивала Твистер, вылетая к задней части Флёр. Пара пегасов мощно забила крыльями и корабль пошел даже в более быстром темпе, чем когда Рампейдж крутила педали. Силовая броня была бы неплохим подспорьем, хотя бы до тех пор, пока мы не вернулись в облака, но она уже была упакована и я отнесла нашего израненного пассажира вниз к старым каютам. Что бы ни планировали те три капитана, мы разберемся с этим в другой раз. Здесь было тесновато, но все же удобнее, чем на палубе, где П-21, Рампейдж и Скотч прибирали наши вещи. Облака стали настолько густыми, что я чувствовала себя так, будто только что вышла из холодного душа. Нырнув в одну из относительно нетронутых кают и ногами распихав по сторонам мусор, я телекинезом опустила кобылу на кровать. Даск застонала, половина головы темной пегаски была забинтована. Учитывая то, что я едва не сделала с ней, воздух рядом со мной замерцал, и появилась Глори. «О, святая Селестия!» Выдохнула она, сбрасывая плащ. «Ей нужно быть в больнице. Настоящей больнице. Что с ней случилось?» «Я, это то, что я сделала на Желтой реке», ответила я, мучаясь от стыда. Я сорвала с нее шлем своими металлическими пальцами. Она легко отделалась. Остальные не выжили. На лице Глори отразилась череда эмоций, обычных для нее, когда я терплю неудачу. Гнев за то, что я причинила боль члену ее семьи, признание того, что в то время я была полубезумна и принятие этих новых фактов. Мне повезло, что она снова не швырнула меня в стену. Я должна была усесться на тебя и не позволять убегать в одиночку. Или хотя бы послать с тобой Рампейдж, сказала Глори, выискивая целебные зелья. Она влила зелье в рот лежащей без сознания кобылы, заставила проглотить и поднесла новое. Не нужно, чтобы она тебя видела, Бликджик. Да, наверное, если она увидит рядом с собой убийцу, это может вызвать плохую реакцию. Я хотела попросить прощения, но что я на самом деле могла сказать? Даск, Бон, те выжившие, что оказались заперты в зоне техобслуживания реактора 99-го, как я могу перед ними извиниться? После второго зелья Даск застонала и приоткрыла один фиолетовый глаз. Кто? Простонала Даск, затем сфокусировала взгляд на Глори. Рейнбоу Дэш, это я, Монин Глори, сказала Пегаска, вставая между мой и ее сестрой. Тьфу, наверное, это от наркотиков, слабо пробормотала она. Не может быть, Глори вздохнула. Когда я была маленькой, я использовала твои секретные журналы Плейпони для иллюстрации моей презентации по медицине и биологии. Я получила 5 с минусом, а ты, нагоняй от мамы. Я с трудом подавила рвущийся наружу смешок, а Глори с раздражением добавила. Я бы получила 5, но я не знала, что Плейпони не самый достоверный источник. Хм, губы Даск чуть скривились. А да это ты, она подняла копыта и слабо шлепнула Глори по макушке. Это за то, что из-за тебя мне влетело, пробормотала она, рассматривая сестру. Эта маскировка куда лучше, тихо пробормотала Пегаска. Куда мы направляемся? И почему ты выглядишь, как Рейнбоу Дэш? Глори улыбнулась и взяла копыта сестры в свои. Мы идем домой, нам нужно тебя подлечить. И мне есть что рассказать тебе об отце и о матери. Глори крылом прикрыла меня от Даск, улыбнулась мне и взглянула на дверь. Я кивнула в ответ, поцеловала ее в щеку и вышла. Им нужно многое наверстать. Выйдя в коридор, Я немного помогла расчистить образовавшийся здесь беспорядок. Ну, я сгребла хлам в кучи, чтобы другие пони их выбросили. Ничего ценного я не нашла. Здесь были только какие-то старые газеты с фотографией Рарити на каком-то общественном событии, стоящей рядом с эффектным серогривым жеребцом в монокле. На заднем плане я заметила знакомого, иссеченного шрамами пони в сопровождении черной пегаски «Эклипс». На подписи под пожелтевшей фотографией значилось: «Принцесса Луна не явилась на вечер в Кантерлотском саду», сообщает Эйсбакли. «Это сезон в Кантерлоте, когда вся знать собирается в Кантерлот для проведения их своих унылых вечеринок, благотворительных аукционов, от которых нуждающимся не достается ничего, и других светских мероприятий, на которых можно встретить только важных пони, вся жизнь которых вращается вокруг того, получат они приглашение или нет. Пребывание на подобном мероприятии заставляет задаваться серьезными вопросами. Неужели они смогут съесть всю эту икру? Можно ли бесконечно болтовней заставить пони сдохнуть от скуки? Может ли общение с изысканными кретинами с аристократичными замашками свести пони с ума? И, самое важное, за какое преступление самого скромного и пронырливого журналиста в Эквестрии могли послать на такое событие и приказать написать статью, уделив внимание каждой мельчайшей детали? Серьезно, Рарити, у тебя, конечно, есть тяга к некоторому многословию, но неужели я это заслужил? К счастью для меня, эта колонка выйдет в печать прежде, чем эти тролли в Министерстве стиля смогут отполировать, ужать, обрезать, подправить и отредактировать мою замечательную статью. В конце концов, если хочешь проскользнуть через привратников, нет ничего лучше, чем оврал перед выходом в печать в конце недели. Итак, что же ваш покорный слуга на самом деле заметил на самом большом кхе-кхе общественном мероприятии во всей Эквестрии? Ну, довольно-таки много прекрасных, переоцененных предметов одежды на кобылах, которые, если честно, не смогли бы выглядеть на 20 с хвостиком лет, даже если бы у них был зебринский плащ-невидимка, их старая фотография и прожектор от Flash Industries. Множество жеребцов, компенсирующих, ну вот честно, большинство этих перцев настолько богаты, что если бы они не могли позволить себе заклинания для усиления жеребцового естества, то их бы здесь не было, но здесь однозначно есть какая-то причина для всей этой изысканной развязности. Ну, вориши были преисполнены важности, а вот остальные сливки эквестрийского общества, которых было легко узнать, вели себя чинно. Таким образом, множество авторов, верстальщиков, редакторов и владельцев газет, имена которых называть не буду, исполняли свои служебные обязанности, делая то, что они делают всегда. Ничего столь важного, чтобы они себе там не представляли. Поэтому я избавлю вас от самых мерзких подробностей. Канапе были ничего. Но знаете, что меня поразило, когда я, кивая в нужных местах и изображая интерес, слушал дородного джентлкольта, жалующегося на ухудшающееся состояние дел? На вечеринке не хватало кое-кого из главного списка. Не было министерских кобыл. В кои-то веки мадам Зефирные Булочки не удостоила нас своим благородным присутствием. Не было Пинки Пай, каждый раз сводящий на нет формализм и унылость таких мероприятий своей праздничной пушкой и внезапными арестами. Эпплджик, которая никогда не отходит далеко от членов своей семьи и гребет биты отовсюду, не видно уже несколько месяцев. Можно было бы ожидать, что прилетит Рейнбоу Дэш, чтобы чуть оттянуться и запечатлеться на общем фото, но в небе пусто. И пусть никто не ждал Twilight Sparkle, которая не появляется на таких раутах уже года 4, Флаттерши всегда старается заглянуть туда, где она может призвать к помощи вдовам, сиротам и калекам. В конце концов, если она не будет этого делать, как же публика сможет сочувственно покивать, а потом проигнорировать ее? Но вы знаете, кого на самом деле не было. Нет, не принцессы Селестии. Я знаю, знаю. Прошло уже 4 года с тех пор, как случился тот бардак и был убит Биг Макинтош, и она по-прежнему остается в своей школе. Нет, речь о другом Аликарне, о важном Аликарне, о той, которая, как предполагается, сидит высоко, толкает грандиозные речи, перерезает ленточки, спускает корабли и управляет страной. А темной, где, черт побери, принцесса Луна? Уже 9 лет, как Луна взошла на трон, а количество ее появлений в этом году я могу посчитать на копытах. О, конечно, есть обязательные 15 минут, которые она тратит на Грангала-Пингала. Мы можем послушать ее радиообращение на день согревающего очага, но увидеть эту кобылу во плоти, чтобы она показалась на каком-нибудь общественном собрании. Это как пытаться поднять солнце или протащить статью вроде этой мимо ловушек редакторов стиля. Невозможно ни для кого, кроме наиособеннейших пони. Я знаю, что вы сейчас скажете. О, она же принцесса. Она не должна покидать дворец. Она, наверное, слишком занята. Что ж, если она занята, никто не может сказать, чем именно она занята, потому что доступ к принцессе имеют совсем немногие. Только в этом году Королевской гвардии без объяснения причин были отвергнуты 13 прошений об интервью вашего покорного слуги. 64 запроса, посланные через Министерство стиля, также были отклонены. Я говорил с десятками других журналистов, получивших подобный опыт. Отказы, отклонения или конфликты с расписанием. Окна дворца светятся, но дверь никто не открывает. Кто-то получил там работу, но попытайтесь узнать, кто именно, и вы столкнетесь с трудностями. Проводит ли принцесса постоянные совещания со своими министерскими кобылами или, как говорят некоторые, она встречается с ними только, чтобы утвердить конкретные проекты и предложения? Мы не знаем, находится ли она в тесном контакте с генералами, чтобы выиграть войну, или просто отправляет инструкции через бюрократов. Мы не знаем, что вообще принцесса Луна делает, чтобы управлять страной. Мы не знаем. Такой вот отчет Эйса Бакли из вечера в Кантерлотском саду. Очень скучно. Неплохие канапе. Министерских кобыл не было. Принцесс не было. И если это моя последняя напечатанная статья, позвольте мне сказать вот еще что. Министерские толстозады и кобылы. Вы можете заставить замолчать, подвергнуть цензуре и уволить меня. Но не думайте, что посадив меня писать светскую хронику Кантерлота, вы можете заставить Эйса Бакли перестать задавать неудобные вопросы. Я улыбнулась, разглядывая пожелтевшую фотографию с усталым земнопони. Он был совершенно лысым, а его глаза скрывались за круглыми темными очками. Челюсть его была покрыта щетиной, и я без проблем вообразила, как от него разило выпивкой. По насмешливо скривленным губам и нахмуренным бровям, я представила его любимую поговорку, что-нибудь вроде «Да пошел ты, выдай мне чертову историю». Лучше всего был его помятый, плохо сидящий смокинг и то, как он набернул копыта вокруг шеи хорошо одетых кобылы и жеребца, едва не задушив их. «Эйс Бакли, светский пони», — гласила подпись в конце статьи. На полу были разбросаны и другие документы, большинство из них слишком смазанные, чтобы их можно было прочитать. Заметив мелькнувшее имя Рарити, я прищурилась и наклонилась поближе. «Рарити, я с сожалением услышал о тех трудностях, что сложились в последнее время между Свети Белли и Блюбладом. Боюсь, он не прекратит своей клеветы. Может, она и не просочится в газеты, но слухи пойдут. Тем не менее, у него есть кое-что новое. Он утверждает, что у него есть какое-то эксклюзивное стойло, зарезервированное для самых лучших пони. Поначалу я был настроен скептически, но ему удалось привлечь внимание некоторых исключительно влиятельных пони. Цена вопроса достигает непомерных 10 миллионов битов за место. Я с сомнением отношусь ко всему, что связано с его участием, но Венити подтвердил, хоть и неохотно, что редут существует. Он заявил, что это стойло находится где-то в районе Хуффингтона, оно защищено магией, гораздо более древней, чем остальные, и сможет противостоять даже самым мощным мегазаклинаниям. Может, я говорю глупость? Я знаю, твои финансы не безграничны, пусть остальные тупицы верят во что хотят. Если ты пожелаешь, я забронирую дополнительные места для тебя, твоей сестры и родителей. Надеюсь, ты не против. Но письмо не было закончено. Я могла только предполагать, что автором его был Фэнси Пенс, которому когда-то принадлежала Флёр. Я подумала о том, что случилось с Рарити, как она погибла в Кантерлоте, с копытом, вплавившимся в стекло. Я бы хотела, чтобы она сбежала в какое-нибудь далекое стойло с Фэнси Пинцем или Венити. Я хотела бы, чтобы в том ужасе выжило столько пони, сколько возможно. Я знала лучше. Вздохнув, я, словно лакуна, прогулялась по своей памяти, небрежно и бережно, будто это делала она сама. На мгновение она была Твайлайт. Я хотела бы рассказать ей про Биг Макинтоша. Хотела бы, чтобы она узнала, что родила ребенка, пусть и через Мэригольд. Я задумалась, могла бы она мною гордиться, или она закрыла бы лицо от смущения за своего варварского потомка. Бедной Твайлайт больше нет, лакуны нет, будто ее никогда и не существовало, как она и настаивала. «Дура ты», — всхлипнула я, — «раз я скучаю по тебе, значит, ты существовала. Черт возьми, Как бы мне хотелось, чтобы она была здесь, со своей магией, мудростью и тихой уверенностью и просто здесь. «С тобой все в порядке?» – спросил Лансер у меня из-за спины, заставив меня подпрыгнуть. «Нужно на него колокольчик надеть. Похоже, это впервые, когда ты подкрадываешься ко мне со спины без того, чтобы в меня выстрелить», – заметила я, поворачиваясь к зебре. «Что стряслось? Ты говорила, что убивала пони, которые этого не заслуживали», – сказал он, проходя за мной в каюту, которую я почистила. «Как ты?» «Как?» Видимо, он не был уверен, как об этом спросить деву. «Как я смогла с этим жить?» – подсказала я. Он закусил губу и кивнул. Я почти сломалась. Но затем друзья сказали мне кое-что, что я никогда не забуду. «Ты должна жить, чтобы загладить эти смерти. Посвяти себя тому, чтобы поступать правильно и помогать изо всех сил. И надейся всем сердцем, что когда ты умрешь, ты компенсируешь хотя бы десятую часть отнятых тобой жизней». Я вздохнула и почесала в затылке. «К сожалению, я не самая умная или безопасная пони для компании. Может, в этом есть что-то для твоей истории про деву? Возможно, я не знаю. Ты все еще пугаешь меня», — признался он. «Возможно, у зебры имелись какие-то заморочки и насчет откровенности. Почему твой отец приказал тебе убить их? Что натворила твоя мать?» — тихо спросила я. Он открыл рот, затем закрыл и задумался. «Я теперь уже не знаю точно. После той перестрелки все запуталось. Нам сказали, что они были трусами, распространявшими ложь и ересь. Но теперь я не могу вспомнить, чтобы мать перед уходом что-то говорила об отце. Другие его жены ничего не сказали, а просто согласились с его обвинениями». «Другие жены?» — переспросила я с ухмылкой. «Да», — вскользь отозвался Лансер. «Это проблема?» «Нет, я ничего не могла с собой поделать». «А сколько жен?» «Сейчас 11», — ответил он. «Ничего себе», — пробормотала я. «Интересно, когда он успевал спать?» Зебра покачал головой. «Отец – великий воин. Он сразил дракона голыми копытами. Вряд ли супружеские обязанности для него тяжелее». Лансер взглянул в окно и нахмурился, вспоминая. «За день до побега они охотились на жар феникса, большая и опасная добыча. Что-то случилось, но что, я не знаю. Только когда мать вернулась, она сказала, что она совершила нечто ужасное. Затем она ушла с моей младшей сестрой и молила меня пойти с ней. Я отказался. 2 дня спустя вернулся отец и сказал, что мать пыталась его убить. Когда я признался ему, что она просила меня уйти с ней, отец послал меня с приказом убить всех предателей. Я села на развалившуюся койку, лицом к нему. «Лансер, ты знаешь что-нибудь о зебрах вокруг Хуфа? Что задумал твой отец?» «Я не знаю», — тихо ответил он. «Большинство из них из дальних лагерей детей Каитла. Они жуткие. У них нет своего племени. Они практически не разговаривают, однако имеют знания ветеранов войны. Без страха, без вопросов. Отцу они подчиняются беспрекословно. Но откуда взялись? Я думала, что они, возможно, пришли с твоей родины», — удивилась я. Лансер решительно покачал головой. «Переход через пролив опасен. Через него ходит всего несколько маленьких кораблей, рискующих быть проглоченными мегалодоном. Потребовался бы год, чтобы переправить такое количество зебр, что нашел отец». Он закрыл глаза. «За последний год отец часто уходил в одиночку. Он говорил, что в Хуфе есть некий древний приз, оружие, которое позволит нам вычистить всю долину. Сперва я думал, что он имеет в виду жар-бомбу, пока мы не нашли ее вдалеке от города. Затем, однажды, он вышел из шатра просто вне себя от радости. Таким я его прежде никогда не видел. Он сказал, половина из них не запечатаны. Затем, однажды ночью, он смеялся всю ночь. Он сказал, что это начало конца. Вот те на...» От этих слов меня пробрал озноб. «Хоть что-то конкретное он рассказал?» — с надеждой спросила я. Откуда-то до меня донесся низкий рокот хуффингтонского грома. Глубокие, басовитые раскаты, казалось, приветствуют мое возвращение домой. Нет, но вскоре после этого он в одиночку спустился в бункер на юго-востоке близ Гримхуфа. Я не знаю точно, чей он был, зебра или пони. Он был спрятан под пустым складом. Мы ждали снаружи, возле двери, помеченной звездами. Отец пробыл внутри несколько часов, а когда вышел, с ним был десяток детей Каитла. Некоторые из воинов выразили возмущение, и отец убил их на месте. С тех пор, всякий раз, когда отец уходил, он возвращался с новыми Каитлами, десятками, сотнями. Он называл их подарком 4 звезд. 4 звезд? Что еще за 4? Но тут я вспомнила, что о чем-то таком говорила Бон. Они тогда расположились возле бункера с четырьмя звездами на двери. К счастью, эти события я помнила смутно, но, кажется, такой знак был где-то еще, внутри фундамента какого-то строящегося здания, и крышечка упоминала бункер на севере. Я тогда подумала, что она говорит о моем стойле. «Ты не мог бы подождать минутку, пожалуйста?» С каким удовольствием я бы сейчас спросил об этом Лакуну. Вместо этого, я раскрыла свой передатчик и подумала о том, кого могу вызвать. Вроде и Пинки Пай тоже что-то об этом упоминала, о плохих пони. Я нашла адрес нужного терминала и установила подключение. Охранница-наблюдателю, охранница-наблюдателю, отзовись, ты, большой, фиолетовый красавчик. Послышалось шипение статики, щелчок и соединение прервалось. Меня охватил внезапный страх. Неужели Анклав или кто-то еще попытался штурмовать пещеру Спайка? Я взглянула на экран пипбака. Соединение разорвано принудительно, вышка САМТ-19. Чего? Принудительно? Кто-то там решил меня поймать. Я мило улыбнулась. Крупье, крупье, мне нужна твоя помощь. Я оглянулась вокруг. Когда не надо, он появляется просто так. Во мне начали подниматься новые опасения. Сначала Лакуна, теперь крупье. «Крупье, ну давай же, я здесь», – медленно прохрипел он. Я снова огляделась вокруг, но никого не увидела. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила я. «Просто устал. ЭП-1101 не был рассчитан на размещение в таком маленьком пипбаке. Это утомляет. Надеюсь, ты получишь, ну неважно, что стряслось». Пробормотал его голос у меня в ушах. «Мне нужно разузнать про четыре звезды. Я хотел расспросить Спайка, но кто-то блокирует соединение». «Ты можешь с этим что-нибудь сделать? Может, с помощью ЭП-1101?» Спросила я и мимоходом подняла взгляд. Лансер снова разглядывал меня с этим забавным выражением. «Да-да, я разговариваю с кем-то, кого кроме меня больше никто не видит и не слышит». «Шизанутая, да, это подходящее слово», — ответил он, чуть прижав уши. Крупье молчал около минуты. «Попробуй теперь». «Охранница вызывает наблюдателя». «Прием», — сказала я. Теперь уже без шуток. В иллюминаторе сверкнула вспышка молнии. Километрах в полутора, но все же слишком близко, чтобы я считала это комфортным. В облаках прокатился раскат грома. К счастью, почти сразу грохотнул низкий зловещий голос. «Бликджик, ты жива?» «Замечательно. Я весь извелся после Мерипони. Ни с кем не мог связаться. Кто-то блокирует меня через САМТН, и все мои удаленные подключения теперь небезопасны. Я тут словно слепой». При звуках этого голоса грива и хвост Лансера едва не встали дыбом. Если в Анклаве Литл Пип и меня считали террористками и знали о нашей связи со Спайком, им несложно было сложить 2 и 2 и попытаться отключить Спайка. Может даже заставить дракона занервничать и, тем самым, выманить его. Анклав сейчас стоит на ушах. Выходец из стойла случайно убила их военного руководителя, а заодно и целую кучу других важных пони. Я не знаю, что они собираются делать. Но похоже, что они пытаются отрезать доступ к сети САМТН. Я помолчала и добавила. Выходец из стойла в порядке, наблюдатель. Она тоже уцелела. Я услышала, как он вздохнул с огромным облегчением. Слава Селестии. Спасибо тебе, охранница. Последовала небольшая пауза и рычащий бас сменился тонким синтезированным голосом.